Карл Циммер. Эволюция. Триумф идеи. Захватывающая история эволюционной теории от Дарвина до науки 21 века. Введение. Вспомним известную легенду, может быть, это даже правдивая история, из времен зарождения дарвинизма. Она послужит нам хорошей организующей темой и поможет понять центральную роль и значение теории эволюции как в науке, так и вообще в жизни людей. Видная английская леди, жена лорда или, может быть, епископа, да, епископы англиканской церкви могут вступать в брак, сказала мужу, впервые услышав о пугающей новинке – эволюции. «О, дорогой, будем надеяться, то, что говорит мистер Дарвин, окажется неправдой, но если это правда, будем надеяться, что это не станет известно всем». Ученые любят пересказывать эту известную историю и смеяться над ограниченностью старых взглядов и воспитания, особенно над забавной картинкой «Привилегированные классы прячут революционные факты в ящик Пандоры и допускают к ним только своих». Таким образом, дама из этого анекдота входит в историю как олицетворение дуры-патрицианки. Позвольте мне, однако, хотя бы для цели данного введения перекрестить ее в пророчицу, ибо то, что говорил мистер Дарвин, безусловно, оказалось правдой, но так и не стало известно всем, и даже не признано всеми, по крайней мере в США, хотя для западного мира эта ситуация уникальна. Нам необходимо разобраться в причинах такой необычайно забавной истории. Эволюция реальна. Перед наукой стоит двоякая задача. Во-первых, определить по мере возможности эмпирический характер окружающего мира. Во-вторых, понять, почему наш мир устроен именно таким, а не каким-то иным, возможным, но нереализованным образом. Иными словами, задача науки – устанавливать факты и проверять теории. Мы, профессионалы, не устаем повторять, что наука не в силах установить абсолютную истину. Таким образом, наши выводы всегда остаются предположительными. Но здоровый скептицизм не должен переходить в нигилизм, и мы, безусловно, можем утверждать, некоторые факты установлены с достаточной достоверностью, чтобы обозначить их как истину в любом законном общепринятом смысле этого слова. Возможно, я не могу быть абсолютно уверен в том, что Земля круглая, а не плоская, но приблизительно сферическая форма нашей планеты подтверждена достаточно, чтобы мне не нужно было предоставлять обществу плоской Земли равное или хоть какое-то время в школьной программе. Эволюция – фундаментальная, организующая концепция всех биологических наук, подтверждена в не меньшей степени и может потому быть обозначена как истинная или фактическая. Говоря о реальности эволюции, мы должны всегда проводить различия, как это всегда делал Дарвин, между простым фактом эволюции, определяемым как генеалогическая связь между всеми земными организмами на базе происхождения от общего предка, и история любой наследственной линии как процесс передачи свойств с модификациями, и теориями, такими как Дарвинов естественный отбор, предложенными для объяснения причин эволюционных изменений. Фактическую сторону эволюции лучше всего иллюстрируют три группы доказательств. Поначалу это были непосредственные наблюдения, которые с 1859 года, когда вышла книга Дарвина, развивались в русле его теории, но кроме того опирались на данные за длительные периоды селекции растений и домашних животных с целью выведения лучших образцов. Это обеспечивало сотни тщательно задокументированных примеров небольших изменений, которых, согласно теории, можно было ожидать на таком небольшом с геологической точки зрения промежутке времени. Сюда же можно отнести известные примеры со сменой окраски крыльев у мотыльков в ходе адаптации к потемнению окружающих поверхностей из-за копоти производственного происхождения, изменения формы клюва у галапагосских вьюрков вслед за изменениями климата и пищевых ресурсов и развитие резистентности к антибиотикам у многочисленных штаммов бактерий. Никто, даже среди креационистов, не отрицает небольших изменений, тем более что доказательств тому вполне достаточно. Но нам нужны также данные о том, что подобные мелкие изменения могут накапливаться за геологически значимое время и складываться в принципиально новые черты, на которых строится история растущего разнообразия жизни. За этими данными нам придется обратиться ко второй категории прямых доказательств, к данным ископаемой летописи, отражающих переходные стадии крупнейших изменений. Одно из распространенных представлений, ставших притчей во языцах, состоит в том, что переходных форм не существует, а палеонтологи, фанатики эволюции, либо скрывают этот факт от широкой публики, либо утверждают, что палеонтологическая летопись слишком неполна, чтобы в ней сохранились переходные формы, которые должны были когда-то существовать. На самом деле, хотя палеонтологическая летопись и правда весьма неравномерна, в конце концов это проблема практически всех исторических документов. Неустанные усилия палеонтологов вскрыли множество очевидных примеров целых цепочек переходных форм, а не единственное промежуточное звено, которые в правильном хронологическом порядке соединяют предка с очень разными потомками. Можно вспомнить возникновение китов из сухопутных млекопитающих предков через несколько промежуточных стадий, включающих амбилоцетус, буквально «ходячий кит», развитие птиц из мелких двуногих динозавров, происхождение млекопитающих от пресмыкающихся предков и увеличение втрое размеров мозга за последние 4 миллиона лет эволюции человека. Наконец, третья основная категория – непрямые, но повсеместные свидетельства, которые позволяют нам выдвигать достоверные предположения о прошлом на основании странных особенностей и несовершенств, присутствующих во всех современных организмах. Эти странности можно объяснить только одним способом – это остатки в остальном изменившегося унаследованного состояния, то есть продукты эволюции. Этот принцип помогает при анализе не только биологической эволюции, но и любых других исторических последовательностей. Мы можем предположить, что несколько городов, расположенных вдоль одной линии, например, на равных расстояниях, когда-то связывала заброшенная ныне железнодорожная ветка. Иначе такое расположение трудно объяснить. Мы можем увидеть сельскохозяйственное прошлое народа во множестве слов – которые сегодня в индустриальном обществе приобрели совершенно иное значение. К примеру, слово «трансляция» радиовещания означает еще способ посева, откуда берет свое начало. Слово «денежный» в английском языке получило финансовый смысл в те времена, когда материальное благополучие определялось поголовьем скота и происходит от латинского «пекус» – «корова». Точно так же живые организмы несут в себе бесполезные остатки функциональных когда-то структур, которые невозможно объяснить иначе, как наследие далеких предков. Рудименты костей ног, скрытые в коже некоторых китов, или ненужные остатки тазовых костей у некоторых змей, сохранившиеся как рудименты конечностей, которыми обладали их предки. Теория эволюции хорошо известна и признана. Ни одна научная революция не может сравниться с открытием Дарвина по степени паники и волнений, вызванных ею в обществе. Как ни странно, теория эволюции стала прямой угрозой комфорту и незыблемости нашего существования. Пожалуй, единственная мыслимая аналогия – это Коперник и Галилей, которые превратили в Землю из центра Вселенной в небольшое тело, обращающееся на орбите вокруг центрального светила вдалеке от центра галактики. Но эта космическая реорганизация задела лишь наше представление о внешнем мире. С другой и более глубокой стороны, Дарвинова эволюция резко изменила наш взгляд на собственную сущность и значение в той степени, в какой это вообще под силу науки. Кто мы? Как мы сюда попали? Как и каким образом связаны с другими существами? Эволюция предложила нам холодное натуралистическое объяснение взамен прежнего убеждения в том, что некое доброе божество сотворило нас непосредственно по образу и подобию своему и повелело нам владеть землею и всеми остальными существами, и что вся земная история, за исключением первых 5 дней творения, прошла под нашей владетельной дланью. Однако с точки зрения эволюции человечество представляет собой всего лишь крохотную веточку на громадном, пышном и ветвистом дереве жизни, где все ветви взаимосвязаны общим происхождением, причем древо это, насколько может судить наука, растет по строгим естественным законам. Более того, уникальная веточка Homo sapiens появилась по геологическим меркам всего лишь вчера и процветает пока всего лишь мгновение космического ока. Около 1 миллиона лет существует наш вид, и всего лишь 6-8 миллионов лет назад наша наследственная линия отделилась от линии наших ближайших живых родственников – шимпанзе. Для сравнения, древнейшим бактериальным окаменелостям Земли – 3 миллиарда 600 миллионов лет. Нам, возможно, было бы легче смириться с этими фундаментальными фактами, если бы можно было примирить теорию эволюционных перемен с прежними удобными представлениями о необходимости и изначальной избранности человека. Так достаточно широко распространено заблуждение о том, что эволюция подразумевает движение в предсказуемом и обязательно прогрессивном направлении, что появление человека, хотя и запоздавшее, было неизбежным и представляло собой кульминацию эволюционных перемен. Но самое наше удачное представление о том, как работает эволюция, имеется в виду наиболее предпочтительная теория о механизмах эволюции, а не фактология эволюции, которая рассмотрена в предыдущем разделе, не позволяет вам даже такого идеологического комфорта. Ибо лучшая и притом хорошо обоснованная теория, Дарвинов естественный отбор, не предлагает никакого утешения и не обеспечивает поддержки традиционным надеждам человечества на собственную необходимость и космическую значимость. Иногда я спрашиваю себя, почему теория эволюции, истинная по самым строгим научным критериям, не приобрела в США ни широкой известности, ни признания, и это почти через 150 лет после публикации Дарвина, к тому же в самой технологически развитой стране мира. В ответ я могу только предположить, что мы неверно понимаем дарвинизм и самые общие следствия из него. Вероятно, многим представляется, что эта доктрина скучна или в корне противоречит нашим духовным надеждам и чаяниям, хотя на самом деле она этически нейтральна и интеллектуально привлекательна. В результате общество отказывается принимать самую достоверную общебиологическую концепцию нашего времени. Поэтому я обращаюсь скорее к смыслу дарвинизма или последствиям теории эволюции, а не просто к пониманию эволюционной фактологии, так как моя основная задача – объяснить, почему столь очевидный факт не приобрел всеобщей известности. Неспособность общества понять Дарвинову теорию естественного отбора невозможно приписать какой-то чрезмерной сложности. Ни одна великая теория не могла похвастать такой простой структурой – всего три неоспоримые факта и почти силлогическими выводами. В знаменитом и, кстати говоря, правдивом историческом анекдоте Томас Генри Гексли, прочтя происхождение видов, смог сказать только «Как глупо, что я сам не подумал об этом». Первый факт – все организмы производят на свет больше детенышей, чем может выжить даже при благополучных условиях. Второй – все особи внутри вида различаются между собой. Третий – по крайней мере, некоторые из вариаций наследуются потомством. Из этих трех фактов несложно вывести главный принцип естественного отбора. Поскольку выжить может лишь часть потомства, в среднем этими счастливчиками окажутся те из вариантов, которым повезло оказаться лучше приспособленными к меняющимся условиям окружающей среды. Поскольку детеныши наследуют благоприятные признаки родителей, следующее поколение окажется в среднем лучше адаптировано к местным условиям. Понимание этого простого механизма не представляет никакой сложности. Другое дело далеко идущие радикальные философские выводы. Дарвин и сам прекрасно понимал, что его теория постулирует причинно-следственную связь, лишенную таких традиционных психологических плюсов, как гарантия прогресса, принцип естественной гармонии и какое бы то ни было представление об изначальной цели и смысле существования. Механизм, предложенный Дарвином, может лишь помогать адаптироваться в условиях среды, которые бессистемно меняются со временем. Он не придает движению ни цели, ни прогрессивного направления. В системе Дарвина какой-нибудь паразит, примитивный анатомически до такой степени, что представляет собой всего лишь мешочек пищеварительной и репродуктивной ткани внутри тела хозяина, может оказаться столь же приспособленным и рассчитывать в будущем на такой же успех, как самый развитый млекопитающий хищник саванны, хитрый, быстрый и ловкий. Более того, организмы могут быть прекрасно устроены, а экосистемы гармоничны, но эти общие черты возникают не как результат действия какого-то естественного принципа и скрытого стремления к высшей цели, а лишь вследствие бессознательной борьбы отдельных особей за личный репродуктивный успех. Предложенный Дарвином механизм поначалу может показаться скучным и невыразительным, но более пристальный взгляд заставляет признать естественный отбор и несколько других законных эволюционных механизмов, такие как прерывистое равновесие и катастрофические массовые вымирания, по двум причинам. Во-первых, высвобождает серьезный практический потенциал, знание естественных механизмов природы дает возможность лечить и исцелять недуги, коль скоро они вызваны природными вредными факторами. К примеру, если мы узнаем, как эволюционируют бактерии и другие болезнетворные организмы, мы сможем понять, а может быть и побороть, механизм возникновения резистентности к антибиотикам или необычную скорость мутации у вируса ВИЧ. Кроме того, если мы поймем, насколько недавно так называемые человеческие расы отделились от общего африканского предка и изменим крохотные генетические различия между ними, мы сможем наконец осознать, что расизм, бич человеческих отношений на протяжении многих веков, не имеет никаких оснований. Во-вторых, в более общем плане, холодный душ дарвинизма и взгляд в лицо реальности должны помочь нам отказаться наконец от извечной ложной надежды на то, что у нашей жизни есть какой-то особый смысл, а у человеческой расы изначальное превосходство. Нам всегда хотелось верить, что эволюция существует для того, чтобы произвести на свет человека, венец и высшую цель развития жизни на планете. Однако фактическое состояние Вселенной, каким бы оно ни было, не может сказать нам, как надо жить или какой в нашей жизни должен быть смысл. Эти этические вопросы о смысле и ценностях относятся к таким разным областям человеческой жизни, как религия, философия и гуманитарные учения. Факты окружающего мира могут помочь нам осознать цель жизни, если мы сами уже приняли этическое решение на других основаниях. Точно так же, к примеру, как тривиальные генетические различия между группами людей могут помочь нам осознать единство рода человеческого – после того, как мы признаем неотъемлемое право каждого на жизнь, свободу и стремление к счастью. Факты – это всего лишь факты, несмотря на всю их увлекательность, красоту и иногда неприятную необходимость, очевидный пример – телесная немощь и смерть. Этика, нравственность и духовность относятся к другим областям человеческого знания. Полагая, что фактическая природа вещей соответствует нашим надеждам и чаяниям, все на свете ясно и красиво, все создано для нас, высших существ. Мы легко попадали в ловушку и считали, что все устроено именно так, как должно быть. Но когда мы одержимы иным интересом, интересом к естественным эволюционным путям, поразительному богатству жизни, к богатейшей истории перемен, где Homo sapiens представляет собой всего лишь веточку роскошнейшего из всех деревьев, мы, наконец, свободны и можем отделить поиск этической истины и духовного смысла от научных исследований, направленных на понимание природных фактов и механизмов. Дарвин, говоря о величии такого представления о жизни, процитируем последнюю строку «Происхождения видов», освободил нас. Мы не должны теперь требовать от природы слишком много и можем свободно познавать то страшное и манящее, что может скрываться по ту сторону, в полной уверенности, что нашим поискам благопристойности и смысла это никак не угрожает, и что источник их кроется исключительно в нашем нравственном сознании. Стивен Джей Гудл, Музей сравнительной зоологии, Гарвардский университет.